Глава 15. Когда у богатеев Беверли-Хиллз возникает желание выкинуть небольшое состояние на одежду и драгоценности, они едут на Родео-Драйв. Когда им хочется спустить состояние побольше, на дома и кондоминиумы, они отправляются несколькими кварталами дальше на Кеннон-Драйв, где обосновались серьезные фешенебельные компании, занимающиеся операциями с недвижимостью. Там в витринах залов, словно картины Пикассо и Ван Гога, на богато украшенных золотом подставках красовались фотографии многомиллионных риэлторских предложений. Вот в тех-то краях в четверг после обеда я и нашел фирму «Виндзорская жилищная собственность» и Льюиса Руле. К тому моменту, как я туда добрался, Левин уже ждал меня, причем довольно долго. Он сидел в демонстрационной комнате с очередной бутылкой воды, в то время как Рули вел телефонные переговоры в личном кабинете. Секретарша в приемной, загорелая блондинка с прядью словно серп, свисавшей по одну сторону ее лица, сообщила, что нужно подождать всего несколько минут, а затем мы оба сможем войти. Я кивнул и отошел от стола. «Ты не хочешь сказать мне, что случилось?» — спросил Анхель. «Да, когда войдем». Две стороны демонстрационной комнаты были оснащены проволочными нитями, тянущимися от пола до потолка. На них крепились рамки размером 8 на 10 с фотографиями и историями предлагаемых участков. Делая вид, что изучаю дома, о которых не мечтал бы и через 100 лет, я таким манером продвигался к коридору в глубине комнаты, ведущему во внутренние помещения. Шагнув в него, я заметил открытую дверь и услышал голос Льюиса Рули. Судя по всему, он планировал показ особняка на Малхолланд-Драйв клиенту, и тот, как я понял, хотел, чтобы его имя сохранялось в тайне. Я бросил взгляд назад на Левина, который по-прежнему сидел, как пришитый у входа. «Чушь все это», — произнес я и, махнув ему, чтобы шел за мной, решительно двинулся по коридору. Сделав несколько шагов, я вошел в роскошный офис. Здесь стоял непременный письменный стол, заваленный бумагами и толстыми каталогами, но самого Рули за столом не наблюдалось. Он расположился в зоне отдыха, справа от стола, скрючившись на диване с сигаретой в одной руке и телефонной трубкой в другой. При виде меня он изумленно вытаращил глаза, и я подумал, что девка в приемной, видимо, и не думала сообщать ему о нашем приходе. Вслед за мной в кабинет вошел Левин, а за ним, пытаясь нас остановить, спешила секретарша, раскачивая из стороны в сторону серпом. При этом мне все равно казалось, что он вот-вот срежет ей нос. «Мистер Рули, простите, они сами прошли сюда, без разрешения!» «Лиза, мне надо идти», — произнес Рули в трубку. «Я тебе перезвоню». Он положил трубку на рычаг стоявшего на стеклянном кофейном столике телефонного аппарата. «Все в порядке, Робин», — сказал он секретарше. «Ты можешь идти». Он пренебрежительно махнул в сторону двери, как бы веля Робин убраться. Она взглянула на меня так, словно я был пшеничным полем, которое ей хотелось бы скосить своим платиновым серпом, и вышла из комнаты. Я закрыл дверь и вновь посмотрел на Рули. «Ну как там?» — спросил он. «Все позади?» «Не сказал бы», — ответил я. С собой у меня имелось то самое досье с полученными от штата документами по делу с настоящим отчетом об орудии преступления. Я подошел ближе и швырнул папку на кофейный столик. Я преуспел только в том, что выставил себя дураком в офисе окружного прокурора. Дело штата Калифорния против вас по-прежнему в действии, и нам, по всей вероятности, придется выходить на судебный процесс. У Рули вытянулось лицо. «Не понимаю», произнес он. «Вы, кажется, собирались накрутить хвост этому парню». «Пока что хвост накрутили мне, потому что вы в очередной раз сказали мне неправду». И, посмотрев на Левина, добавил: «А также потому, что подложили нам свинью». Рули раскрыл папку. На первой же странице красовалось цветное фото ножа со следами крови на черной рукоятке и кончика лезвия. Но это был не тот нож, отчет о котором Левин добыл через свои источники в полиции и показывал нам на совещании в конторе у Добса. «Что за чертовщина?» спросил Левин, глядя на фото. «Это нож, подлинный. Тот, что имел при себе Руле, отправляясь на квартиру Реджи Кампо. Тот, на котором ее кровь и его инициалы». Левин сел на диван с противоположного края от Руле. Я остался стоять, и оба они вопросительно устремили на меня взгляд. Я начал с Левина. «Сегодня я отправился на встречу с окружным прокурором, чтобы надавать ему пинков под зад. Окончилось тем, что мне надавал он». «Кто твой источник, Анхель? Ты знаешь, что этот тип подсунул тебе колоду с крапленными картами?» «Постой, постой, не мо...» «Нет, это ты постой. Тот отчет, что ты получил по какому-то безвестному ножу, не имел к делу никакого отношения. Его подсунули нам, чтобы одурачить, и им это прекрасно удалось. Потому что я, как последний идиот, посвистывая и пританцовывая, заявился к прокурору в кабинет, уверенный, что уж сегодня-то мне никак не проиграть, и выложил ему на блюдечке видео из бара. Небрежно швырнул им наш главный козырь. Да вот только, проклятие, никого наш козырь не покрыл!» «Посыльный», — сказал Левин. «Что?» «Курьер. Тот парень, который носит отчеты от полиции до канцелярии окружного прокурора и обратно. Я сообщаю ему, какие дела меня интересуют, и он делает для меня дополнительные копии». «Что ж, они взяли его в оборот и блестяще все провернули. Можешь позвонить ему и сказать, что если ему понадобится судебный адвокат, на меня пусть не рассчитывает». Я заметил, что вышагиваю туда-сюда перед диваном, но так и не остановился. «А вы?» – обратился я к Руле. «Теперь, когда у меня есть отчет о подлинном орудии преступления, вдруг обнаруживается, что нож не только изготовлен на заказ, но и на нем ваши чертовы инициалы. Вы опять мне солгали!» «Я не лгал!» – взвизгнул Руле. «Пытался вам сказать! Говорил, что нож не мой! Я сказал это дважды, но никто меня не слушал!» «Тогда следовало пояснить, что вы имели в виду. Просто сказать «нож не мой» равнозначно заявлению, что вы ничего не совершали. Вам следовало сказать: послушайте, Мик, здесь, кажется, проблема, потому что у меня действительно был нож, но это не его фотография. Вы что, думали, вам все просто сойдет так с рук?» «Пожалуйста, не могли бы вы говорить потише?» — взмолился Рули. «Там могут находиться клиенты!» «Да мне плевать! Засуньте их себе!» «Там, куда вас закатают, клиенты вам больше не понадобятся. Вы разве не видите, что эта улика перекрывает все, что у нас есть? Вы идете к проститутке с орудием убийства. Нож вам не подкинули, он ваш собственный. Это означает, что мы уже не можем придерживаться версии мошенничества. Как мы докажем, что она все подстроила, если у обвинителя явное доказательство? Входя в ее квартиру, вы имели при себе нож». Парень не ответил, но я и не дал ему такой возможности. «Вы благополучно совершили все то, что вам вменяют, мать вашу!» Я обличительно нацелил на него указательный палец. «И вы у них в руках! Неудивительно, что они не потрудились провести дополнительные изыскания в баре. Этого и не требовалось, когда у них был ваш собственный нож с вашими собственными кровавыми отпечатками». «Я не делал этого, это ловушка!» «Ну и кто сейчас орет?» «Послушайте, мне безразлично, что вы там рассказываете. Я не могу работать с клиентом, который со мной не искренен, не видит пользы в том, чтобы посвятить адвоката в то, что действительно случилось. Так вот, окружной прокурор сделал вам предложение о судебной сделке, и я думаю, вам следует его принять». Рули выпрямился и, взяв со столика пачку сигарет, вытащил одну и прикурил от той, что еще горело. «Я не собираюсь признавать себя виновным в том, чего не совершал», неожиданно спокойно произнес он после глубокой затяжки. 7 лет. Выйдете на свободу через 4. У вас есть время подумать до понедельника, когда состоится вынесение обвинения, после чего предложение теряет силу. Подумайте над этим, а потом сообщите мне, что согласны на него». «Нет. Я не собираюсь делать ничего подобного. И если вы не хотите доводить дело до судебного процесса, я найду кого-нибудь другого, кто это сделает». Левин держал в руках досье с материалами следствия. Я протянул руку и выхватил у него папку, чтобы зачитать вслух, начиная с отчета об орудии преступления. «Вы этого не совершали?» — сказал я. «Что ж, если это так, тогда будьте любезны объяснить, зачем вы отправились к проститутке со сделанным на заказ ножом в стиле черный ниндзя, с 5-дюймовым лезвием, да еще с вашими инициалами, выгравированными на нем дважды с обеих сторон». Закончив зачитывать выдержки из отчета, я швырнул его обратно Левину. Он пролетел мимо рук и ударился ему в грудь. «Потому что он всегда при мне!» Рули произнес эти слова с такой силой, что в комнате воцарилась неожиданная тишина. Я по инерции прошелся еще раз туда и обратно и уставился на него. «Он всегда при вас», — повторил я скорее утвердительно, чем вопросительно. «Вот именно! Я риэлтор, вожу дорогие автомобили, ношу дорогие украшения и встречаюсь с незнакомыми людьми в пустых домах!» И вновь он предоставил мне паузу. Как бы ни был я возбужден, я все-таки умею распознать проблеск надежды, когда таковой появится. Левин взволнованно подался вперед и поглядел сначала на Рули, потом на меня. Он тоже увидел этот проблеск. «О чем вы?» – спросил я. «Вы же продаете дома богатым людям». «Как вы можете узнать, богаты они или нет, если они звонят вам и говорят, что хотят осмотреть дом?» Я растерянно развел руками. «У вас должна быть какая-то система их проверки, идентификации, верно?» «Конечно. Мы можем наскоро проверить их платежеспособность, запросить отчет об их кредитных операциях и обратиться за рекомендациями. Но все равно дело чаще сводится к той информации, которую они дают нам сами, а люди такого статуса не любят ждать. Если они требуют показать им недвижимость, они действительно этого хотят. Кроме нас, в этом городе масса других риэлторов. Если мы не станем действовать быстро, найдется кто-нибудь другой». Я кивнул. Просвет начал расширяться. Здесь могла скрываться возможность что-то исправить. Нечто такое, с чем я смогу работать дальше. «Знаете ли, ведь тут случались убийства», добавил Рули. «Каждый риэлтор знает, что существует определенная опасность, когда едешь в какой-нибудь дом в одиночку. Какое-то время орудовал даже коттеджный насильник. Нападал на женщин в пустых домах, грабил. Моя мать...» Он не закончил фразу. Я ждал, но он так больше ничего и не сказал. «Что с вашей матерью?» Рули помялся в нерешительности. Как-то раз она поехала показывать дом в Бел-Эйр, одна, посчитав это безопасным, поскольку как-никак все-таки Бел-Эйр. Тот человек ее изнасиловал и оставил связанной. Когда она не вернулась в контору, я поехал ее искать и нашел в том доме. Его глаза смотрели в пустоту, мыслями он был далеко. «Как давно это было?» – спросил я. «Около 4 лет назад. После того случая она перестала сама продавать. Работает только в своем офисе и ни разу больше не ездила показывать ни один дом. Продажами теперь занимаюсь только я. И вот когда и зачем я обзавелся ножом. Ношу его с собой уже 4 года, везде, кроме самолетов. И он точно так же лежал у меня в кармане, когда я пошел в ту квартиру. Я совсем о нем не думал». Я опустился в кресло по другую сторону стола и стал соображать. В голове начало вырисовываться, как эти обстоятельства можно было бы использовать, как вариант сохранить первоначальную версию защиты, построенную на совпадениях. Рули стал жертвой подтасованных фактов, факт сфабрикованных Кампо. И эта подтасовка подкрепилась случайным обстоятельством. Женщина нашла нож, когда, вырубив ударом по голове, обшаривала его карманы. С этим, вероятно, имело смысл поработать. «Ваша мать обращалась в полицию?» – спросил Левин. «Уголовное расследование проводилось?» Рули покачал головой, гася недокуренную сигарету в пепельнице. «Нет». Она чувствовала себя слишком неловко. Боялась, что информация просочится в газеты. «Кто еще в курсе?» – спросил я. «Я и Сесил. Уверен, что он тоже знает. Видимо, больше никто. Это нельзя использовать, она...» «Без ее разрешения нет», – заверил я. «Но ее случай может сыграть важную роль. Мне придется поговорить с ней». «Нет, я не хочу, чтобы вы...» Ваша жизнь и средства к существованию поставлены на карту, Льюис. Вас отправляют в тюрьму, и всей вашей карьере и жизненному успеху придет конец. Не беспокойтесь о своей матери. Она сделает все, чтобы защитить свое дитя. Рули понурился и покачал головой. Ну, не знаю. Я шумно выдохнул, стараясь вместе с выдохом выпустить все накопившееся во мне напряжение. Катастрофы, кажется, удастся избежать. «Мне ясно одно», — сказал я. «Я снова иду к окружному прокурору и от вашего имени отвергаю судебную сделку. Мы выйдем на процесс и попытаем счастье с присяжными».